Спор деревьев. Заспорили деревья промежду себя, кто из них лучше. Вот дуб говорит: «Я всем деревам царь. Корень мой глубоко ушел, ствол в три обхвата, верхушка в небо смотрится, листья у меня вырезные, а сучья будто из железа вылиты. Я не кланяюсь бурям, не гнусь перед грозою». Услышала яблоня, как дуб хвастает, и молвила: «Не хвастай много, дубище, что ты велик и толст. Зато растут на тебе одни желуди, свиньям на потеху. А мое-то румяное яблочко и на царском столе бывает». Слушает сосенка, иглистой верхушкой качает. «Погодите, — говорит, — похваляться. Вот придет зима, и будете вы оба стоять голешеньки, а на мне все же останутся мои зеленые колючки. Без меня в холодной стороне житья бы людям не было. Я им и печки топлю, и избы строю». Thank you.